Глава 15. Беги, Лика, беги. Когда мы выпили по бокалу какого-то страшно дорогого шампанского с острым запахом и неожиданно мягким фруктовым вкусом, атмосфера за столом стала совсем расслабленной и почти семейной. И даже Илья почти не бесил и только влюбленно смотрел на свою невесту. А вот мне почему-то захотелось его немного подразнить. «Дин», — спросила я с серьёзным лицом, — «а ты реально готова выйти за этого зануду замуж или он тебя чем-то шантажирует? Моргни два раза, если я права». Дина фыркнула, а Илья гневно на меня воззрился. Но если я думала, что он промолчит, то явно ошиблась. «Лика, неловко задавать такие вопросы, но тебя папа не на улице случайно подобрал?» — задумчиво спросил он. «Просто это неприкрытое хамство и отсутствие манер. Эй!» Я попала свернутым шариком из салфетки прямо ему в лоб. Дина захихикала, а Макс выразительно на нас посмотрел. «Я сейчас скажу ужасную фразу, но... Дети, не ссорьтесь!» Тут уже заржала я. Соблазн назвать Макса своим сладким папочкой был неимоверный, но, боюсь, в этот раз шутка бы не зашла, и я бы потом огребла по полной. «Лика, ну правда, хватит!» Со смехом попросила меня Дина. «Вообще я о таком не распространяюсь, но поверь, Илья только производит впечатление хорошего мальчика, а на самом деле мне можно только позавидовать». «Я этого не слышал». Тут же среагировал Макс. А Илья наконец улыбнулся. Легко и свободно. И хоть эта улыбка и была обращена не ко мне, я ею залюбовалась. Кажется, я начала понимать, что в нем нашла Дина. В отличие от яркой хищной ауры Макса, его сын обладал более спокойным обаянием, не таким заметным, особенно с первого взгляда. Но в нем, безусловно, чувствовалась харизма, а еще такой же титановый стержень, как и в самом Максе. Особенно это стало заметно, когда началось обсуждение свадьбы, и Илья вежливо, но твердо отклонял почти все папины предложения. «Нет, так много гостей мы звать не планировали. Нет, пап, звезд на программу тоже не надо. Нет, я не хочу, чтобы это было событием года в нашей тусовке. Нет, ты шутишь, что ли? Конечно, я все сам оплачу. Это же моя свадьба. Вот будет у тебя своя, ее и оплатишь». Динка в этот момент лукаво на меня покосилась, но я сделала вид, что ничего не заметила. Такие намеки меня несколько смущали. У нас все было не настолько серьезно, чтобы я могла адекватно воспринимать разговоры про свадьбу. «Какой же ты упрямый!» Наконец выдохнул Макс, откидываясь на спинку стула. Но в его голосе звучала неприкрытая гордость. «Весь в тебя», — парировал Илья. И они улыбнулись друг другу. «Что, оплачиваем счёт и идём к нам? Пить чай?» Правда, тут вышло небольшое недоразумение. Оказалось, что у ресторана поломался терминал, и оплату они сегодня принимали только наличными. «Чёрт, а у меня кэша нет, только карта», — с досадой сказал Илья. «Я оплачу, у меня есть», — откликнулся Макс. «Но я потом тебе переведу». «Конечно, переведёшь», — усмехнулся он тепло и, не удержавшись, потрепал сына по светлой макушке. Мы с Максом остались ждать счёт, а Илья с Диной вышли на улицу типа бы дышать. Но по их глазам было видно, что на самом деле они там будут целоваться и тискаться, как малолетки. И, честно говоря, я им ужасно завидовала. Тут у Макса зазвонил мобильный. Он глянул на экран и помрачнел. По его лицу стало ясно. Звонок такой, что не взять трубку нельзя. «Лика, заплатишь, ладно?» Он положил передо мной свой бумажник, а сам, прижимая телефон ухом и хватая куртку, стремительно вышел из ресторана. «Вот тебе и выходной», — с грустью подумала я. Официант принес книжечку с чеком. Я мельком глянула на цифры, ужаснулась, но послушно раскрыла кошелек Макса. И тут я то ли повернула его как-то не так, то ли зацепила, но вдруг из внутреннего кармашка бумажника на стол вылетела маленькая черно-белая фотография. Как на паспорт. Я взяла ее, честно планируя положить на место, но увидела это лицо и застыла. На фотографии была я. В точности. Но там не могла быть я. Я никогда не носила косы, у меня никогда не было такой ужасной старомодной блузки с таким дебильным воротником. Я никогда не делала на паспорт черно-белую фотографию, только цветную. Тогда кто это, вашу мать? И почему Макс держит эту фотку у себя в бумажнике? Пазл сошелся с таким громким щелчком, что мне чуть дурно не стало. И в этот пазл прекрасно уложилось и то, как резко на меня поначалу реагировали Илья и Марина. И наше с Ильёй странное сходство, и внезапная влюбленность Макса в меня, и даже его грубое агрессивное поведение при первой нашей встрече. Господи, какая же я дура! Как я могла не замечать таких очевидных вещей? Меня затошнило, и я быстро сунула фотографию обратно, расплатилась и вышла из ресторана. «Лик, прости, родная, мне надо срочно на студию». Виновато сказал Макс, как только я его увидела. «Ничего, если ты одна пойдешь пить чай к Илье. Вы же вроде с Диной нашли общий язык». «Если они не обидятся, я бы лучше сразу домой поехала». Пробормотала я изо всех сил, пытаясь сделать вид, что все хорошо. Голова вдруг заболела. «Да, я вижу, что ты побледнела». Он озабоченно коснулся моего лба губами. «Сочувствую, моя хорошая. Давай я тебе такси вызову». Было почти физически больно и улыбаться Максу, и вяло отшучиваться от Ильи, и кивать Дине, которая и правда выглядела расстроенной, и все пыталась взять с меня обещание сходить с ней как-нибудь на кофе. Я хлопнула дверцей машины и закрыла глаза, чтобы не видеть. Чтобы ничего и никого не видеть. Больше всего на свете мне сейчас хотелось остаться одной. И может, тогда я пойму, что делать дальше. Когда я зашла в нашу квартиру, не нашу, надо отвыкать от этого слова, я уже немного успокоилась и четко понимала, что сейчас буду делать очень некрасивые вещи. И что мне даже не будет стыдно, потому что если бы Макс хотел, чтобы я знала правду, он бы мне ее сказал. Время было. А раз не сказал, значит, мое право самой найти информацию. Даже если для этого придется покопаться в его личных вещах. Я зашла в его кабинет и стала поочередно открывать ящики стола. Ничего особенного. Квитанции, договора, какие-то книги. Разве что в нижнем ящике нашлось свидетельство о браке, а под ним о смерти. Я на всякий случай глянула имя и девичью фамилию бывшей жены Макса, на которую я по странному совпадению оказалась так похожа. Светлана Анатольевна Заборонок. Никаких ассоциаций, ничего общего со мной. Первый раз в жизни вижу эту фамилию. Но где же фотографии? Я методично перебирала содержимое шкафов, пока не наткнулась на большую коробку, и села с ней прямо на пол, вытаскивая и раскладывая вокруг себя неопровержимое доказательство того, что я заняла чужое место. Вот те самые рамки, которые сняли со стены перед моим приходом. Трогательно юный Макс в дешевом и неидущем ему костюме. А рядом с ним, как будто я. Я в белом платье и с цветами в волосах. Я смеющаяся в каком-то летнем сарафане. А вот на руках у меня маленький Илья с круглой лысой головой и обиженно поджатыми губами. А вот все втроем. Такие счастливые. Я помотала головой, чувствуя, что схожу с ума. По щекам катились слезы, но я их даже не ощущала, только раздражал мокрый подбородок, который почему-то чесался. Я раздраженно вытерла лицо рукавом, схватила фотку, где Света была изображена крупным планом, и побежала в коридор к зеркалу. Я не копия. Я не могу быть ее копией. Мне сейчас так важно было себе это доказать, как будто иначе я перестала бы существовать. Цвет глаз похож. Лоб такой же высокий. Небольшие веснушки у нас обеих. Зато у нее на шее родинка, а у меня нет. У нее тонкие, еле заметные брови. Видно, что накрашены карандашом. А у меня они густые, хотя тоже светлые. И волосы у нее как будто слегка вьются. И подбородок более квадратный. А губы пухлее моих. Красивые такие, женственные. Я облегченно выдохнула и криво улыбнулась своему заплаканному некрасивому отражению. Я не она. Я другая, но очень-очень на нее похожая. Почему? Да кто бы знал? Можно ли винить Макса за то, что он на это повелся? Когда судьба возвращает тебе твою погибшую любовь, разве можно устоять? И я даже понимала, почему он мне ничего не рассказал. Потому что знал, это будет конец. Как сейчас. Я не хочу быть заменой. Я не хочу быть той, в которой видят тень бывшей любви и упрямо пытаются найти черты, которые были в ней. А то, что не находят, то воспитывают. Я ведь люблю Макса. Я готова была ради него меняться. Вот даже готовить начала, хотя не люблю и не умею этого делать. А сколько еще я готова изменить в себе для него? Если честно, многое. Почти все. Но тогда через какое-то время Лика перестанет быть Ликой, а станет реинкарнацией той самой Светы, которую так сильно любил Макс. Света. Его первая и, судя по всему, единственная любовь. «Прости», — шепнула я фотографии, проводя пальцем по ее улыбающемуся лицу. «Я не знала. Я не хотела занимать твое место, честное слово». Я убрала коробку обратно в шкаф, но рамки с фотографиями туда не положила. Они вернулись на стену в гостиной, где им и было самое место. Вот так правильно. Вот так честно. Вот это настоящая семья Макса. А я фейк. Чёрт, как же больно. Я достала из клетки Эльку и поцеловала ее в мордочку. То, что взять ее с собой я не смогу, добивало дичайшим чувством вины. «Прости, ты слишком маленькая и хрупкая, чтобы я тебя с собой таскала». Я поцеловала ее еще раз, погладила между ушами и посадила обратно в клетку. «Макс добрый, он будет о тебе заботиться. Или отдаст хорошие руки. Обещаю». Записку я оставила на столе. В основном там были подробные инструкции по поводу Эльки, потому что остальное, я была уверена, Макс поймет сам. Там же я оставила подписанное заявление об увольнении по собственному желанию. Пусть отнесет в отдел кадров. Испытательный срок у меня еще не вышел, так что уйти, по сути, я имела право в любой момент. Ну а электронное письмо Кате по поводу важных рабочих моментов я планировала написать позже, когда доберусь до интернета. Как жаль, что, бросая эту жизнь, мне приходится оставлять и мою новую работу. Выматывающую, непростую, но успевшую стать любимой работу. Впрочем, может, это и к лучшему. Я все равно с ней не справлялась. Особенно последний месяц. Быстрее всего оказалось собрать вещи. У меня их никогда не было много. Подарки Макса я оставила на кровати. Дорогой телефон, ноутбук и украшения. Особенно было жаль серьги. Серебряные ломаные линии выглядели как кошмар футуриста и стоили целое состояние, потому что были творением именитого дизайнера, но мне очень шли. «Такие же сумасшедшие, как и ты», сказал с улыбкой Макс, когда мне их дарил. Без повода. Просто так. Он вообще любил дарить подарки. Щедрый, красивый мужик, талантливый продюсер, шикарный любовник, неисправимый трудоголик, вспыльчивый, непримиримый и требовательный, честный, чуткий и заботливый. Ну какая дура уйдет от такого? Особенно если она влюблена в него так, что земли под собой не чует. Я. Это дура я. Но поплачу я потом, сейчас на это нет времени. Я залезла в рюкзак, проверяя, на месте ли паспорт, и вдруг мне под руку попалась какая-то бумажка. Вытащила ее и, глядя на смятую салфетку с номером телефона, моментально вспомнила, кто мне ее дал и с каким напутствием. Забавно, конечно. А что, почему бы и нет? Последний гвоздь вбить, так сказать. «Марина? Здравствуйте, это Лика. Вы говорили позвонить, когда я захочу поговорить. Ну вот, захотела, как видите». На том конце провода тяжело вздохнули. «Максим рассказал или сама поняла?» «Сама. Скажите, я правда похожа на вашу сестру?» «Очень», честно сказала Марина. «Послушай, но ты...» Я нажала на отбой. Этого было вполне достаточно. Вот только Марина, видимо, так не считала. Она перезвонила мне. Я сбросила. Еще раз. Снова сбросила. И тут мне позвонил Макс. Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы связать эти два факта. Чёртова тетка явно сдала меня. Что ж, прощай, Симка. Это был красивый номер с двумя восьмерками на конце. Я буду по нему скучать. Я смыла Симку в унитаз, обулась, быстро выскочила из квартиры и побежала вниз по лестнице, Ключи бросила в почтовый ящик. Из двора вышла через кондитерскую. Попросилась там в туалет и проскочила через служебные двери. Зная Макса, вполне можно было ожидать, что он позвонит охраннику у шлагбаума, чтобы тот меня не выпускал. А рисковать я сейчас не хотела. Доехала на метро до последней станции ветки. Вышла, нашла банкомат. Сняла со своей карточки все, что там у меня было. Зашла в салон сотовой связи и честно сказала рыжему парню, который скучал у прилавка, что мне от него нужно. «Симку без паспорта продаю мимо кассы», — лениво сказал он, ничуть не удивившись. «Оплата только кэшем». «Нет проблем», — хмыкнула я, забирая новую сим-карту и всовывая ее в свой раздолбанный в хлам мобильник. В нем остались все мои контакты, и я очень надеялась, что кое-какие знакомства и связи не ржавеют, особенно в театральной тусовке. «Дэн, привет! Я могу у тебя переночевать? Очень надо. Потом расскажу». «Да, спасибо. Уже еду».